Алло. Да. Здравствуйте, Юрта Севиковна. Кто спрашивает? Компания «Вивус». А именно? Именно компания «Вивус» спрашивает. Это вы? Прям вся компания прижались, собрались и прижались ухом к одной трубочке, да? Представьтесь, пожалуйста. Да, вся компания прям, да, спрашивает вас. Звоним каждый день, спрашиваем вас одну. Всей компанией по очереди звоним. Представьтесь, вы? Фамилия, имя, отчество назовите сначала, а потом вы, пожалуйста, подумайте, проявляйте свой сейчас. Сомнительный, вы подумайте, вы проявляйте вы. Свой хорошо? Сомнительный сарказм. А я вам перезвоню через пару минут. Вы а можете вы перезванивать хоть каждые вы две минуты, пока вы не начнете представляться. Представляться буду по регламенту работы, я клиенту. Да, свидания. Мне плевать подумайте, на ваш регламент, вы сейчас. По первому требованию обязаны представить. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания «Финкалия», группа компании «Быстрые деньги». Меня зовут Белова Ольга Сергеевна, разговор записывается. Ольга Валентиновна. Угу. Звоним по поводу вашей задолженности в размере 30 216 рублей 86 копеек. Ольга Валентиновна, сейчас где находитесь? Дома. По улице? Да. Очень хорошо, Ольга Валентиновна. В течение часа 30, час 40 к вам подъеду сотрудники нашей выездной группы с целью помочь вам найти денежные средства и рассчитаться с компанией. Просьба да врете вы все, я уже месяц жду, мне месяц уже обещают, думайте, только, думайте, только все, никто не приезжает. Вы только на словах специалисты, на самом деле никто никуда не едет. Ольга я уже можно жду, я чтобы... Скажу? Можно не, я скажу? Я уже жду и вы только обещание. Вы тратите свое драгоценное время. На что? На ожидание время? Вас я тоже на так разговор, думаю, потому что мной. Это чушь полнейшая. Никто никуда не поедет. Час 30, час 40 вам подъедут сотрудники. Все-таки вы решили, если лгать, то лгать до конца. Ну правильно, гните, гните к вам свою линию. Сотрудники нашей выездной группы скрипт все-таки надо дочитать, потому что если начальство прослушает разговор и услышит, что вы неэффективны в своей работе, то получите по заднице. Для того, чтобы остаться в компании, Ольга Валентиновна. Вы закончили разговаривать, Ольга Валентиновна? Можете теперь дослушать? Я вообще вас не слушаю. Да, пожалуйста, не слушайте, Ольга Валентиновна. Только потом, пожалуйста, не звоните на горячую линию, не говорите о том, что вас не предупредили. А ой, блин, да хорош вот эту вот фигню нести. Кто там вам на какую горячую линию звонит? Вот, Ольга, блин, выдумщики. Очень хорошо. Слушайте, вас очень можно хорошо. Таких клоунов, вас можно на корпоратив заказать? Сколько стоит? Ольга Валентиновна, у вас есть вопросы по существу? Да, конечно, по существу. По вам вопрос. Сколько стоит вас на корпоратив заказать? По существу, по поводу вашей задолженности. По вам существу я задаю вопрос. Сколько стоит клоунов из Финколлекта заказать на корпоратив? Я так понимаю, что с вами у нас конструктивный диалог не получится, естественно. Удачи вам в поисках денежных средств. Не будет никаких денег. Всего вам доброго. И сотрудников тоже не будет. Врете вы все. Run. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я звоню из компании «Эверест», старший инспектор Евтушенко. Виктория Олеговна, обращаю ваше внимание, ведется за разговором. Людмила Хабиба Расулевна, вам знакома? Конечно. Итого, да? Да. Людмила Хабиба Расулевна, звоню по поводу вашей задолженности по микрофинансовой компании «Монеза». Значит, я вижу, вы зафиксировано было у вас обещание на оплату 30 марта 6 900 рублей. Оплата от вас так и не поступила. Знаете, как я вас здорово провела, не да? Оплата... Шутка образом, удалось? Кому вы от этого сделали хуже? Любила, как вы здравствуете. На кому вы от этого хуже сделали? То, что вы а мне что до этого жилось, что сейчас как бы хуже мне от этого не стало. Давайте еще одно обещание зафиксируем. А, хуже вам не стало, не, да? Не стало. Давайте еще одно обещание. Давайте, я обещаю. Обещаю. Я передаю вашему кредитору. Все, я обещаю оплату, обещаю. Ну, зафиксируйте обещание. Ну, пожалуйста. Ну, а зафиксируйте обещание. Надо было деньги. Ну, вам что, жалко, что ли? 5000, а не ходить и брать в компанию. Ну, зафиксируйте еще одно обещание. Ну, пожалуйста. Значит, нет. Хорошо, не переживайте, через паспортный стол обязательно выяснят. Да, конечно, в паспортном же столе всем проходимцам предоставляют все данные. Конечно, да, эти сказки рассказывайте бабулям, которые финансово и юридически неграмотные, могут поверить вот эту вот хрень. Через паспортный стол они собрались узнавать. На каком основании вам, кто какие данные предоставит? На каком основании? На каком основании? Вы кто такие? Какой нахрен запрос? Какой запрос, господи, что за бредятину вы несете? Какой может быть запрос? Обычная ООшка делает запрос в паспортный стол, и паспортный стол предоставляет данные. Хотя бы услышала, что за бредятину несет, а? Как можно быть такой курицей, которая говорит полнейшую херапу и верит сама в то, что она говорит? Не думает ни на секундочку, даже не верит, даже не задумывается о том, какой бред несет. Самая конченная помойка – это Эверест, это точно. Настолько... Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло? Алло? Да. Здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», старший инспектор Александрова Ирина Сергеевна. Все разговоры записываются. Секундочку, пожалуйста. Вы Наталья Александровна? Да. Наталья Александровна, звонок вам поступает по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией «Мискредит». На сегодняшний день сумма задолженности составляет 3700 рублей. Кредитор требует от вас оплату до пятницы. Скажите, оплата поступает? Не скажу. А почему? Из вредности. Ну, может быть, хватит вредничать, оплачивайте свой долг, не займ. Не-не-не. Наталья Александровна, сколько времени вы будете уклоняться от выплаты? Не скажу. 707-ю статью. Сколько можно времени уклоняться? Вам нравится жить с постоянными звонками? Да, очень. Очень нравится. Да. И, значит, на сегодняшний день вам будет зафиксирован отказ от оплаты по причине умышленного уклонения. Ура, ура. Я вас предупреждаю, что сумма вашего долга не фиксирована. Кредитор вам будет начислять проценты по договору займа. Также кредитор, согласно 330 статье, будет начислять вам штрафные санкции и пени, за счет чего сумма долга будет увеличиваться. Хорошо. Наталья Александровна, рано или поздно все равно будете выплачивать денежные средства. Не-не-не. Только сумма долга будет совершенно другая. Не-не-не. То есть если сейчас вы 3700 не хотите заплатить, то тогда будете оплачивать в большем объеме. Не-не-не. То поверьте, что будете вы оплачивать, никуда не денетесь. Не-не-не. Что вы одна такая? Да-да-да. Что вы одна такая? Да. Нет, вы не одна такая. Поэтому изыскивайте денежные средства. Не-не-не. Оплата должна поступить от вас. Ну, вы попугаем, что ли, заделались? Не-не-не. Ну, мне кажется, да, вы попугаем, Наталья Александровна, заделались. Ну, будете в другом месте уже так себя вести, как детский сад. Нет, я с вами так себя буду вести. Наталья Александровна, я вам зафиксировала сегодняшний день. Подождите, важный вопрос. Подождите. А сколько стоит клоунов из Эвереста на корпоратив пригласить? Мне кажется, это сейчас вы исполняете данную роль. Я никаких ролей не исполняю. Вы скажите, пожалуйста, сколько стоит клоунов из Эвереста на корпоратив вызвать? Я заплачу. Вы себя ведете. Я заплачу. Именно так. Заплачу, говорю, деньги. Чуешь запах? Деньги. Запахло. Вы ведете себя монеточками. Сейчас. Ну так сколько? Наталья Александровна, вы меня слышите? How much? Вы сейчас ведете себя как вот именно действительно клоун. Ну так сколько стоит вас из Эвереста клоуна вызвать на корпоративку? Я вам говорю. Корпоративка, мадам. Это вас надо вызвать. Молдавашки приедут. Уклонение ваше зафиксировано. До свидания. Пока-пока.